Он не мог сразу отбросить насмешливый тон, но в голосе его слышалось волнение. Она держала его руку. «Вот мои руки, что нужно спасать, они не побоятся огня. Мою радость, мою веру, мое я, того, кого я люблю, ту, того, моего друга. Где он? Почему его нет здесь? Он пленный. В Германии? Во Франции. Он враг? Так оно выходит. Мой брат, мой друг, мой лучший друг. Они взяли его у меня и сказали: "Забудь, убей, это враг". И вы дрались. Никогда не дрался против него. Когда я шёл к границе, я знал, что по ту сторону его нет. Прежде чем уйти на фронт, я обнял его здесь, во Франции. Он остался здесь. Его арестовали? Он на западе, в лагере для военнопленных. Целых 3 года. Так близко и так далеко. Я не получаю вестей, не знаю о нем ничего. Жив ли он? А я умираю. Как? Разве нельзя навести справки? Могу ли я спрашивать о нем здесь? Ваши любят вас? Разве они решились бы в чем-нибудь отказать вам? Нет, нет, с ними я не могу говорить об этом. Не понимаю. После поймете. Теперь я нашел вас. Мне дарована радость говорить с вами о нем. Говорить о нем с человеком, который может его полюбить. Это почти все равно, что говорить с ним. Вы полюбите его? Я люблю его в вас. Покажите мне его. Расскажите о нем. Его зовут Франц. А меня Жермен. Жермен француз. А Франц немец. Познакомились мы года за два до войны. Франц уже несколько лет как поселился в Париже. Занимался живописью. Мы жили близко друг от друга. Наши комнаты выходили окнами в один и тот же сад. Много месяцев мы прожили почти рядом, ни разу не заговорив друг с другом. Как-то вечером, задумавшись, мы столкнулись на перекрестке. Но вспомнился это позднее. В вихре парижской жизни, который кружит мужчин и женщин, как листья, можно встречаться, соприкасаться задолго до того, как по-настоящему приметишь друг друга. Но какой-нибудь случайный толчок, и вдруг вспоминаешь, мы уже виделись. Однажды его привел ко мне общий знакомый, и я узнал его. Ему уже минуло тогда 23 года, но он казался совсем юнцом. На нем еще лежал отпечаток женщины, матери, которую он потерял ребенком. Тонко очерченное лицо, взволнованное, беспокойное, открытое всем ветрам надежд и подозрений. Свет и тени скользят по нему без перехода. От беспечной доверчивости сразу к разочарованию и подавленности. То он весь нараспашку, то замыкается в себе, враждебный, неприступный. Но я один это замечал и старался объяснить себе. Никто из приятелей Франца не интересовался этим. Люди любят или не любят, но им некогда приглядываться к тем, кого они любят. Да и я тоже долго не обращал на это внимания. Но жизнь заставила меня дорого заплатить за это, я вам уже рассказывал. И я узнал на горьком опыте, что никогда не следует любить ближнего, как самого себя. Люби в нем того, кого он собой представляет, кем он хочет быть, кого ты должен открыть. Нет, между мной и этим юным иностранцем не было сходства. И именно поэтому я нуждался в нем, а он нуждался во мне. Свое детство и годы учения он провел в среде, жестоко угнетавшей его. Среди дворянщиков, военных, клерикалов с их узкими нравственными правилами и всеми ненормальностями замкнутой касты. Для его женственной натуры эта среда была чрезмерно груба. Слишком слабый, слишком одинокий, чтобы давать отпор, он волей-неволей подчинился этим нравам и мировоззрению. Но на всю жизнь у него осталась эта рана, как у изнасилованной девушки. Он всегда остался застенчивым, подозрительным, неуверенным, безвольным, плохо приспособленным к жизни, нелюдимым, с неутоленной потребностью любить, быть любимым, отдаваться, с вечной болью разочарования. Ведь люди этого склада как будто для того и созданы, чтобы ими злоупотребляли. Они слишком легко обнаруживают свое наиболее уязвимое место. Люди не могут устоять перед соблазном вонзить в такого человека острие ножа, чтобы исторгнуть у него крик боли. Лучше не вооружаться вовсе, чем вооружаться наполовину. После смерти отца Франц уехал за границу. Он поселился в Париже и пытался забыть дурной сон своего детства. Но мучительное прошлое, все равно что шагреневая кожа, которая стягивается от времени и причиняет все более острую боль. Однако Париж очаровал юношу. утолил его жажду пластической красоты. Ведь пластическая красота — стихия этого города. Ее здесь вдыхаешь в чистом виде, даже аморализм ощущается здесь, как новое очарование. Но Франц слишком привык жить внутренней жизнью и не мог не почувствовать, как мало дорожат ей окружающие. Он страдал от их насмешек, черствости. У него были и свои верования, в них завелась червоточина. Он был не способен в одиночку обороняться от неверия, от притягательной силы наслаждений, а друзья не видели в них ничего опасного. Им доставляло удовольствие учить уму-разуму этого варвара. Да и что может быть опасно для тех, которые никогда и ничего не принимают всерьез, коль скоро их самих никто и ничто всерьез не принимает. Но Франц, как ни боролся с этим, ко всему относился серьезно. Он шел ко дну, ненавидя собственную беззащитность. И вот в это время я и повстречался с ним.